Глава 7. Мост Ашвинов. Даяром еще не поднялся с больничной койки, когда прилетел его друг Анарендра, вызванный Витаркананды. Старый ученый сумел подавить в Даярами первый порыв жестокого отчаяния, но художник был в таком плохом состоянии, что нуждался в непрестанном присмотре. Он нашел в себе силы быть на обряде похорон своей красы ненаглядной, поддерживаемой с двух сторон Анарендрой и Чезары. Волна общественного возмущения докатилась от Мадраса до Бомбея, и главный виновник убийства Тилотамы едва успел скрыться, бросив сообщников на суд и расправу. Гирин больше не мог откладывать отъезда. Витаркананда собрал своих друзей накануне отлета русского врача. Уже совсем стемнело, когда Гирин уселся рядом с очень серьезным и очень почтительным Анарендрой. Машина понеслась прочь с залитых огнями центральных улиц Мадраса, через слабо освещенные кварталы маленьких коттеджей и темные дороги предместий к редким огням на отдаленных холмах юго-запада. Гирин, на пути в Мадрас, знакомившийся с путеводителем, определил, что они едут около горы Святого Фомы, где известны развалины древней несторианской церкви. Путь был довольно далек, и художник мчался со скоростью в 60 миль. Наконец Анарендра уверенно свернул на неприметную в темноте узкую дорогу, обсаженную деревьями. Лучи фар уперлись в железную решетку массивных ворот, распахнувшихся сами собой, точно в детской сказке. Дорога, круто поднимавшаяся на склон холма, продолжалась и за воротами. Дом на его вершине, показавшийся Гирину очень большим, был едва освещен и оттого не сразу заметен в густой тропической темноте. Двое людей, очевидно слуг, вынырнули из завас с растениями с боков подъезда. Гирин энергично отстранился от всех знаков почтения и взбежал по лестнице под аркаду подъезда, где стоял Витаркананда. Профессор повел гостя вглубь дома в огромный центральный зал. Из всех четырех углов зала поднимались, красиво изгибаясь, лестницы белого камня, каким-то не сразу понятным поворотом сходившиеся к нависшему над залом балкону. Гирин с любопытством рассматривал причудливую архитектуру здания. «Не думайте, что это мой дом», — сказал профессор со своей беглой и суровой улыбкой, не подходившей к его доброму лицу. «Один из моих учеников из рода южноиндийских раджей захотел почтить меня предоставлением мне приюта, не соответствующего ни моим заслугам, ни вкусам, но пойдемте выше, там ждут нас мои друзья. Должен предупредить вас, что они очень редко встречаются с европейцами. Это замкнутый круг, который открылся для вас после вашего доклада в Дели, поэтому не осудите их за незнание европейских манер».